Сергей Аркадьевич Фрумкин. Программист. Аннотация. Вначале было слово. Слово. Единица измерения информации. Но только ли в начале? И только ли было? Самое ближайшее будущее. Москва. Молодой человек заканчивает вуз по специальности нейропрограммирование. Трудоустройство обещает ему сказочные перспективы успешной и обеспеченной жизни. Но выясняется, что не все то золото, что блестит, и не все знания приносят пользу. От автора. В книге делается и обосновывается предположение: наш мир составлен не из материи и энергии, а из набора словесных и цифровых описаний. А описания, в нарушении всех законов материального мира, можно менять, не прикладывая к ним физической силы. Поднимается два вопроса. Первый. Что если эта правда уже известна некоторому кругу людей? И второй. Кем может стать человек с самого рождения, игнорирующий привычную нам систему материальных ценностей? Часть первая. Посвященная. Глава первая. Стас посмотрел сквозь условия задачи на банку с кофе. Виртуальные страницы с уже готовым решением ушли в сторону, освобождая пространство для обзора и позволяя передохнуть уставшим от подвижных картинок и разноцветных букв и цифр глазам. Уже несколько часов молодой человек сидел неподвижно на диване у себя в комнате. Родители ушли еще утром и намеренно не спешили возвращаться, чтобы не мешать сыну в столь важный для него момент жизни. За окнами опускался вечер. В доме было пусто и тихо. Стасу оставалось поставить последнюю точку, подтвердить невидимому арбитру, что отправляет задание на проверку. Стоило перевести дух, а затем еще раз пройтись по схеме решения от начала до конца. Молодой человек потянулся к стоящей перед ним на столике банке. Кофе можно было сварить самому, но у уличных автоматов получалось не хуже, а одноразовая тара держала температуру еще 3 часа после вскрытия. Стас сделал большой глоток, наслаждаясь ударившим в нос терпким ароматом и возвращающим к реальности жаром. Посмотрел время. С начала экзамена прошло почти 4 часа. Вроде бы он справился без осечек. Попробовал пробежать в памяти по последовательности пройденных тестов бесполезно. В нервном напряжении задачи проглатывались, начисто затираясь последующими. Что ж, что сделано, то сделано. Даже эту последнюю задачу про колеблющийся маятник стоило оставить как есть. Ну, признают ход мысли неоптимальным, отнимут балл, на общей картине это не скажется. Балом больше, балом меньше. Куда опасней наломать дров, позволяя сомнениям перерасти в панику, тогда в считанные минуты можно наделать таких исправлений, что сам черт не разберется, откуда чего, зачем. Все. Сделав еще один долгий глоток кофе, молодой человек принял окончательное решение. Отыскав взглядом отодвинутые в нижний угол очков страницы, он развернул их перед собой и объявил программе теста: «Расчет завершен». Затем решительно отключился от сети, скинул с глаз очки нетфона, бросил их на стол и обессиленно рухнул на спинку дивана. Теперь оставалось ждать результатов. Стас отогнал мысль, требовавшую немедленных действий. Ему лучше бы не подогревать нервного напряжения. В сети делать нечего. Он запрещает себе думать, запрещает обсуждать с кем-то свои сомнения, запрещает себе делать прогнозы. Когда подсчитают баллы, позвонят сами. Когда завершится аукцион на университетской бирже, объявятся, найдут и поздравят. Стас прислушался к своим эмоциям. Удовлетворения он не испытывал. Тест прошел быстро, оставив неприятный осадок некой незавершенности. Сейчас казалось, что 5 десятков вопросов на интуицию, сообразительность, логику и знания явно не доставало, чтобы раз и навсегда решить судьбу человека. 4 года напряженного каждодневного труда завершались банальным опросом, в котором случайность и везение играли не меньшую роль, чем знания и талант будущего специалиста по нейропрограммированию и математическому анализу. Впрочем, вполне закономерно, что все происходило так, как происходило. Интерактивный курс завершался интерактивным тестом. Дома на диване Стас прошел обучение, дома на диване он сдал экзамен. Институты, в которых живые преподаватели читали лекции живым студентам, ушли в прошлое. Одни программы, в соответствии со способностями абитуриента, помогали ему выбрать учебное заведение. Другие, за некоторую плату, открывали дверь к знаниям и навыкам. Как и другие его сверстники, Стас не мучился выбором жизненного пути. В свое время, по окончании базового школьного учебного курса, ему порекомендовали университетский курс аналитика-программиста. Когда он обратился на университетский сайт, там по итогам вступительных тестов посоветовали усложнить задачу, избрав нейроспециализацию. Согласие Стаса стоило ему 4 лет обучения вместо 2 или 3, как на параллельных факультетах, а родителям более весомые суммы. Затребованный за индивидуальный курс повышенной сложности. Но зато и перспективы трудоустройства отличались в лучшую сторону. Специалистов по нейропрограммированию было мало. Их готовили единичные университеты и всего по несколько человек в год, а недостаток специалистов повышал на них цену. Цену, в прямом смысле слова. По окончании учебного курса выпускников выставляли на торги. Вузы проводили аукционы, приглашая к участию все заинтересованные в молодых кадрах предприятия мира. 10% от цены за лот возвращались выпускнику, остальные оседали в закромах учебного заведения. Таким образом, там, где не срабатывали карьеризм, целеустремленность и воля к победе, включился банальный финансовый интерес. Студент был заинтересован показать на выпускном экзамене высокий уровень подготовки, а вуз — отыскать для выпускника наиболее достойного, богатого работодателя. Учеба по выбранной специализации обошлась Стасу дороже, но и возвратить ему могли больше. В прошлом году за головы 2 старших товарищей, друзей по университетскому форуму, дали столько, что Стас не просто вернул бы родителям одолженные им деньги, но и обзавелся неплохим стартовым капиталом. И у него были все основания ожидать такой же оценки. На графике успеваемости по итогам 4 лет молодой человек занимал лидирующую позицию. К сожалению, чтобы сказать «меня ждут большие деньги», хорошо учиться было недостаточно. Выпускной аукцион представлял собой уравнение с многими неизвестными. Стартовую сумму лота определяли и успеваемость студента на протяжении 4 лет, и оценка, полученная им на выпускном экзамене, и особые достижения, проявленные в отдельных дисциплинах, и, что самое главное, потребность рынка. Сколько заказчиков примет участие в торгах? Что для этих людей важнее? Быстрота принятия решений при ответе на вопросы умение выбрать наиболее оптимальный алгоритм расчета, изящность логики, глубина мысли, интуиция, острота ума. В одной отрасли ценились терпение и трудолюбие, в другой – решительность и быстрота реакций, в третьей – талант и способность сотворить нечто новое. Впрочем, думать-то теперь ему было поздно. Рулетка судьбы крутилась. Стасу оставалось только скрестить на удачу пальцы и смиренно ждать результатов. Он обещал родителям пополнить бюджет семьи. Он мечтал работать в процветающей транснациональной корпорации. Он сделал все, что должен был сделать. Больше от него ничего не зависело. Неожиданно заигравший туше нетфон заставил Стаса подскочить на диване и оторваться от борьбы с мыслями. «Так быстро?» Молодой человек поспешно закрыл глаза очками, соображая, что могло бы пойти в нарушение стандартной схемы. В воздухе мерцало сообщение. «Экзамен успешно пройден». Ни оценки, ни комментариев, ни позиций в списке отличившихся. И никакой информации о нанимателях. Очки оставались чистыми. Сквозь стекла фоном просвечивала комната Стаса. Молодой человек даже не сразу понял, что ему предлагают связаться с деканом факультета. Ссылка помещалась в самом низу видимой зоны и не настаивала на немедленной активации. Стасу хотелось узнать подробности. Разумеется, он спешил инициировать связь с вузом. Декан появился через секунду. Очевидно, ждал звонка, понимая, что студент не сумеет справиться с любопытством. Пожилой профессор сидел за столом в неком офисе, в котором Стас никогда не был и которого никогда не видел. Офис мог быть как реальным, так и внушаемым. Профессор тоже. Время, когда глазам верили как себе, кануло в лето. «Вы хотели меня видеть?» «Чтобы с чего-то начать?» — спросил Стас. Губы декана тронула улыбка, а в глазах осталось равнодушие. Голос не выдал ни одного человеческого чувства. «Хотел вас поздравить. Блестяще справились». Стас в очередной раз подумал, что человеку, неспособному к сопереживанию, нужно было задать в личных настройках коррекцию мимики. Если не из уважения к студентам, то хотя бы из вежливости. Видимо, декан — человек старой закалки. Не утруждал себя подобными глупостями. «Мой билет проверили?» Стас сомневался, что они могли управиться так быстро. Общую оценку ставила программа теста. На это уходили секунды, но оценку лота определяли не по арифметической сумме баллов. Анализом соотношения цена-качество занимались люди. А людям требовалось время. «Да, у вас все в порядке». Глядя в пустые глаза разработчика обучающей методики, Стас с удивлением понял, что может так и остаться в неведении. Профессор не собирался делиться полученными впечатлениями. «Насколько в порядке? Что мне поставили?» «Вам это не нужно». Стас опешил. Он готовился ко всему, только не к заявлению, что его судьба не его дело. «Как это? Зачем вам выражать успех в числах? Не чья-то оценка определяет наше будущее. Важно, как мы сами себя оцениваем». «Но на аукционе...» «А, вы знаете об аукционе. О нем все знают». «Понятно». Декан неодобрительно покачал головой. «Тогда мой вам совет, молодой человек. Никогда не пользуйтесь информацией, адресованной кому-то другому. Аукцион — это не для студентов, это для преподавателей. Это наша задача — найти вам достойное место работы. Ваша — оправдать ожидания нанимателя. Как и кого мы выберем, каким образом это юридическое лицо выйдет на нас, а затем на вас, поверьте, не вашего ума дело. Живите себе в удовольствие Не портите почем зря нервную систему. Стас попытался осмыслить, что именно ему сейчас сказали. То есть аукциона не будет, так? Вы плохо слушаете, молодой человек. Так он будет? Я же вам сказал, это не суть важно. Не суть? Стас вдруг очнулся. А мои 10%? Декан словно только теперь вспомнил, что в реальном мире людей беспокоят не только высшие материи. Его лицо удивленно вытянулось. «Вы хотите получить назад плату за образование?» — не понял профессор. «А почему нет? Я лидировал на протяжении всего курса. Мои друзья...» «Постойте! Вы хотите сказать, что вам задолжали?» «Станислав Александрович, для вас разве не очевидно, что за информацию нужно платить? Вы зачем обратились к нам 4 года назад? За знаниями или за деньгами?» Стас глубоко вздохнул, чтобы справиться с гневом. На повышенных тоннах он все равно бы ничего не добился. А добиться очень хотелось. «Я подписывал контракт, профессор». Беря себя в руки, напомнил молодой человек. «Там говорилось о возврате учащемуся 10% суммы, вырученной вузом от нанимателя». «О порядке взаиморасчетов вуза и нанимателя вам тоже читали?» «Нет, но...» «И вы именно там прочли об аукционе?» Декан поднял брови и посмотрел в глаза выпускнику полным разочарования взглядом, от которого у юноши по коже побежали мурашки. «Разумеется, нет», — заключил он. «В контракте никогда не было ничего подобного. Университет обязан дать вам знания, за которые вы ему платите, а также трудоустроить вас в соответствии с тем, как вы усвоили представленные вам знания. Взимаемая с нанимателя плата — гарант для студента, а не источник дохода для него или вуза. Пояснить? Чем больше заплатит за выпускника наниматель, тем большим уважением и вниманием окружит своего нового сотрудника. Когда же репутация работодателя сама по себе гарант, мы можем поступиться финансовыми интересами. Да, вы правы, аукционы действительно проводятся. Они помогают вузу привлечь каждому выпускнику более одного нанимателя и отобрать из нескольких кандидатов наиболее, на наш взгляд, приемлемого. Но в вашем случае, Станислав, этого не потребовалось. Но почему? Декан развел руками. «Потому что с вами мы определились еще задолго до выпускного экзамена». «Я ничего не понял», — сдаваясь, признается Стас. «Вы нашли мне место работы, не выставляя меня на аукционе?» «Так именно». «Но ведь это же дискриминация, разве нет? За других студентов будут бороться». «Знаете что, Станислав?» Тон декана смягчился. Преподаватель решил пойти на мировую. «Не торопитесь с выводами. Потерпите день-два. Сможете судить сами. Завтра или послезавтра вас пригласят на собеседование. Если пройдете его так же уверенно, как сегодня сдали экзамен...» «Собеседование? Еще и собеседование?» Стас буквально задрожал от обиды. Он с трудом сдержался, чтобы не выпалить, что на самом деле думает о порядочности университетской администрации. «Мой работодатель не только не платит за высококвалифицированных работников, но еще и пренебрегает ими». «Станислав Александрович», — повышая голос, поинтересовался декан, — «немного ли вы на себя берете? Хотите сказать, что мы в вас ошиблись? Вам не интересно добиться максимума. Вы предпочитаете быть как все?» В вопрос о утверждении прозвучала нотка, заставившая молодого человека насторожиться. «А все еще можно исправить?» «Конечно. Почему нет? мы сообщим работодателю, что вам не хватило смелости. Найдем вам другого с помощью открытых торгов или как-то иначе, но вы уверены, что желаете отказаться? Не тратьте мое время. Да или нет? Такой очевидный психологический трюк был недостоин выпускника кафедры. Несмотря на всю напряженность момента, Стас улыбнулся. Имитация свободы выбора, да, профессор? Ну почему же имитация? Декан тоже успокоился, чем дал понять, что только изображал возмущение. Пока мне навязывают чужое мнение, я сопротивляюсь. Как только я окажусь перед выбором, пойму, что не могу его сделать. А на самом деле вы можете сделать выбор? Если бы мог, вы бы не рисковали, правильно? Я побоюсь лишить себе перспективы. И ничего не знаю о найденном вами работодателе. Согласен. Все верно. И ваше решение? Стас развел руками. Ну, мне придется довериться университету. Профессор кивнул. Тем более, что вы это уже сделали 4 года назад. Взгляд ученого сразу же стал отрешенным. Спор закончился, и декан посчитал тему Стаса закрытой. Но не волнуйтесь, Станислав Александрович. У вас не будет причин жалеть о своем согласии. Вы хорошо поработали. Теперь соберете хороший урожай. Ваш работодатель свяжется с вами завтра или послезавтра. Потерпите 2 дня. Спасибо вам за выбор нашего университета и успехов в профессиональной карьере.